Поэтому тот библейский змей, который соблазнил первых людей в раю вкусить от древа познания добра и зла, совершил не зло, но великое благо человечеству. Благодаря этому произошел некоторый сдвиг в человеческом сознании, и люди начали отличать добро от зла. Великая заслуга Евы состояла в том, что, вкусив от древа познания добра и зла первой, она вывела и Адама из состояния тупого, неосмысленного блаженства к разумному, сознательному существованию. Тайная доктрина говорит, что не было ни врагов, ни темных демонов во Вселенной до появления человечества на Земле. Все это создается человечеством и появляется вместе с ним как результат развития жизни и выявления людьми одного из аспектов своей двойственной природы, а именно аспекта демонического, когда принцип зла в сознании человека берет перевес над принципом добра. Таким образом, из сказанного видно, что в мироздании нет ни единого личного Бога, ни личного противника Бога – сатаны. В космосе существуют две великие силы – это теос и хаос. Теос – это коллективный Бог, это коллективный разум творческих сил космоса, это небесное воинство или иерархия светлых сил космоса. Хаос – это несгармонизированное состояние материи, это грубая необузданная стихия, это грозная слепая сила, которая всегда стремится поглотить и уничтожить культурное достижение эволюции. Все усилия творческих сил космоса всегда направлены на одоление хаоса, на приведение его в гармоничное состояние. Эта вечная борьба теоса с хаосом есть вечная борьба света с тьмою, в которой свет всегда побеждает тьму, ибо на его стороне высшее достижение эволюции – разум. Цитата. Существует заблуждение, что темные являются антитезой света и поэтому неизбежны. Это ошибочно. Тьма – антитеза света, не что иное, как непроявленный хаос. Темные унижают явление борьбы творящего света с хаосом. Темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать хаос вместо притворения его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя считать антитезой света желание потушить свет. Творческое одоление хаоса или «дракона» в кавычках – постоянный подвиг, но битва с темными – лишь судорога, затрудняющая движение. Иерархия, параграф 168. Но ко всему вышеисложенному нужно внести поправку, касающуюся нашей планеты, которая находится в особом положении. Кроме упомянутых выше двух великих сил теоса и хаоса, нашей планете действует еще одна сила – это хозяин нашей Земли – Люцифер. Прибыв вместе с другими силами света с высших планет для развития человечества нашей планеты и став хозяином Земли, он вздумал ввести развитие человечества не тем путем, какой существует в космосе, но своим путем. В этом состояло восстание Люцифера и его падение, что сказалось в неисчислимых последствиях для земного человечества. Примечание. Истинное сказание о восстании и падении Люцифера, взятое из криптограмм Востока, помещено в части 1 главы 8 настоящего труда. Во-первых, как сказано в криптограммах Востока, это дало миру Христа, который своей добровольной крестной жертвой парализовал вред, нанесенный обитателям Земли отходом Люцифера от действующих мирозданий и законов. Не напрасно поэтому перед своей крестной смертью Христос сказал «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иоанн, глава 12, стих 31. Восстание и падение Люцифера потребовало учреждения на Земле Великой Ложи Белого Братства, учреждения неизвестного на других планетах, имеющего своим назначением противодействие «падшему ангелу» в кавычках и выправление курса корабля нашей планеты. Все это задержало развитие земного человечества, а происходящая все время борьба между силами света и восставшим Люцифером, которая в наше время приходит к своему концу, создало тяжкое и опасное положение как для Земли, так и для ее обитателей. Эта борьба и есть тот апокалипсический Армагеддон, о котором в Откровении говорил святой Иоанн и о котором все время твердит последнее откровение учения живой этики.